Я прикрыл иллюзиями, начавшие изображать радугу, листики на моей трости, опробовал пару заклинаний и ритуалов из разряда противодействия как раз традиционной для меня малефике, а после, как одно из заклинаний сработало, улыбнулся, посмотрел на довольную жизнью Фелицию и отомстил, заодно добавив кое-что этой засранке лично от себя, я ведь тоже умею, так сказать, проклинать. Хи-хи-хи, Фелиция Харди также известная как «Черная кошка». Правда, пока лишь в очень узких кругах всего одного отделения прославленной гильдии воров известная, но известная же, Фелиция бежала по коридору к заветной цели так быстро, как если бы за ней сейчас гнались головорезки Кингпина, прознавшие, что это именно она сперла у онного авторитета полгода назад один чемоданчик с очень интересным содержимым. Ну или бандитки из МГГИ, у которых она тогда же умыкнула второй чемоданчик, содержимым которого хотели расплатиться за содержимое первого, и все бы они явно очень сильно удивились ее прыти, которую она умудрялась демонстрировать сейчас, успевая не просто быстро бежать на каблуках, но еще и ловко петлять между людьми, а также предметами, столь неудачно оказывающимися на ее пути. Они что, сговорились все, именно сейчас пойти по этому коридору, так еще и свои тележки повести? Недовольной кошкой прошипела Харди, которую сейчас слабо волновал тот факт, что она сама же и распорядилась об обновлении блюд на столах в зале, ибо цель была близка, очень близка. Вот она уже увидела заветную дверь и миновала ее. «Да вы издеваетесь», — обреченно изрекла Фелиция, когда поняла, что абсолютно все заветные кабинки оказались, чтоб их, заняты. В этот момент она успела прогнать в голове ужасную мысль, что если они окажутся заняты по той же нужде, что и у нее, то это будет катастрофа. Впрочем, если она срочно не попадет в одну из кабинок, то случится еще одна катастрофа. И те, как назло, что-то не торопились освобождаться. Новый план в ее голове появился быстро. Собственно, как и всегда, она вообще была мастером импровизации и необычных ходов. Вот и тут, поняв, что ожидание губительно и дальнейшее промедление смерти подобно, она, недолго думая, выскочила обратно в коридор и вбежала в соседнюю дверь, напрочь проигнорировав наличие на своем пути пары представителей слабого пола этого мира. Они были не в кабинках, и ее этот факт лишь радовал. Как она влетела в заветную дверцу и закрыла за собой оную, при этом успев стянуть с себя брюки и нижнее белье, Фелиция уже почти не осознавала и даже под пытками бы не вспомнила, а вот то, как она после блаженно расслабилась на своем новом лучшем друге, белоснежном унитазе, запомнится ей явно на всю оставшуюся жизнь. «Кайф!» – потянула девушка, расслабляясь и пытаясь поглаживаниями своего подтянутого животика успокоить, вдруг разбушевавшийся в нем кишечник. «Что же я такого съела, а? И как же не вовремя-то, а? Да, очень не вовремя». Она только собралась отбить у одного пакостного вора свою кису на предмет потанцевать с ней, а тут нате вам. Вскоре после того, как фонтан из совсем не того отверстия, о котором можно было бы подумать, иссяк, с той стороны двери настойчиво постучали. «Мэм, я вынужден проинформировать вас, что вы ошиблись дверью, это мужской туалет, а посему я настойчиво прошу вас покинуть его». Она узнала голос говорившего, это был один из ее подчиненных на этот вечер, и она уже собралась его послать куда подальше, заодно придавив авторитетом, но не смогла, осознав, что ей срочно нужно пообщаться со своим новым лучшим другом еще и лицом к лицу, из-за чего вскоре ее ждала еще пара ужасающих открытий. Туалетной бумаги в кабинке не оказалось, так еще и слив почему-то не работал, а из-за мужчины за дверью еще и в соседнюю кабинку было не перебраться. Так началась неделя несчастья одной черной кошки, которая перебежала дорогу не тому магу, из-за чего большую часть этой недели она провела в компании своего нового лучшего друга, Рихтер. После как одна засранка и на ближайшие несколько дней, 2-3, если я правильно оценил, сколько проживет проклятие, та еще неудачница нас неожиданно покинула, отправившись припудрить носик и, ожидаемо, так и не вернувшись, мой с дамами выпускной пошел дальше своим чередом. Мы говорили, танцевали, ели, смотрели конкурсы и даже несколько раз в них участвовали, особенно ярко выпендрившись на танцевальном конкурсе, где ведущий предложил выпускникам посоревноваться в умении танцевать танец страсти, то самое танго, против двух пар и одного трио профессиональных танцоров, которые после всем желающим даже могут урок данного танца в еще одном зале устроить. И угадайте, кто вот прямо загорелся желанием поучаствовать, а еще угадайте, к кто в отличие от своего рыжика этот танец только на видео в интернете видел, так еще и не стал ей об этом говорить. Кто бы знал, как мне пришлось попревозмогать и чуть ли не в слияние с Нярлой войти, чтобы не ударить в грязь лицом, покуда моя рыжая ко мне страстно прижималась всем телом или ножками, а после прогибаясь до самого пола. Ну вот не готовился я как-то выплясывать что-то экзотичнее вальса во всех его проявлениях, а тут нате вам, пришлось, но я таки превозмог, получив в процессе массу приятных впечатлений от вида и умений своей разгоряченной партнерши. Разумеется, до профессиональных танцоров мы не дотянули и, как по мне, те же Триша и Гвен точно лучше выступили, но нам на это было как-то плевать, нам и так было хорошо. И вот огромное спасибо Нярле за помощь, а еще тем самым профессиональным танцорам и двум другим моим дамам, глядя на которых мы и копировали, а также правили уже свои движения. Да, было весело, и таким вот образом потихоньку и интересно, а главное закономерно наш выпускной и подошел к выступлениям двух звезд сегодняшнего вечера. И первой на сцену поднялась, хотя правильнее сказать заехала, Элисон Блэр, более известная под своим сценическим псевдонимом Дазлер. Прим, Дазлер, ослепительная. И да, именно заехала, ибо у данной певицы было несколько, так сказать, особенностей или скорее фишек, которые и помогли ей прославиться, и одной из них было использование в выступлениях роликов, она в них буквально танцевала и пела, катаясь по сцене. Ага, у кого-то лунные походки всякие, а у нее вот ролики. И не только они. Девушка была без преуменьшения ослепительно красива и полностью оправдывала свой сценический псевдоним в том числе и нарядом. Ее стройное тело облегал комбинезон из поблескивающей в лучах прожекторов светлой ткани, словно покрытой блестками. У комбинезона не было рукавов, был воротник и наличествовало глубокое декольте, открывающее прекрасный вид наверх пышной груди. Украшаемый маленьким диско-шаром и ожерельем из крупного жемчуга на шее, руки же певицы украшали широкие браслеты, покрытые россыпью мелких, сверкающих в лучах света камушков, очень может быть даже алмазов, учитывая игру света в них, ну и размер гонорара Дазлер за выступление, ослепительное. У нее даже ролики, как можно догадаться, блестели и сверкали похожим образом, как и блестели ее длинные, волнистые, а также очень пышные золотистые волосы, доходящие певицы аж до низа спины. Интересный момент касался еще и лица Дазлер, ибо его украшал рисунок синих, пожалуй, их можно назвать крыльями некой бабочки, захватившими почти половину лица и центрами которых выступали ярко-голубые глаза девушки. Да, Дазлер во многих смыслах была ослепительна, это являлось главной ее фишкой, подкрепляемой последней особенностью – светопредставлением во время выступления. Дазлер поприветствовала всех нас и поздравила с началом нового этапа нашей жизни, заняв свое место в центре сцены. В зале убавили свет, заиграли барабаны под палочками красавчика-барабанщика и гитары в руках двух других парней позади певицы, недвусмысленно намекая, что песня явно должна была быть заводной и заставляющей зал растрясти под нее все и вся. И вот, после как проиграли первые аккорды и Дазлер начала петь одну из своих известнейших композиций, а свет в зале окончательно погас, началось оно, светопредставление. Вокруг во всех смыслах яркой и ослепительной девушки появились, а затем и заплясали в такт ее движением и ритмом музыки разноцветные огоньки, а также засверкали всякие вспышки света. Вот только они не имели абсолютно никакого отношения ни к софту, ни к самим голопроекторам, которые включили скорее для галочки. Их создавала сама Дазлер. До сегодня прямо день неожиданностей. Хи-хи-хи. Первая песня прошла почти мимо меня, я лишь отметил краем сознания, что пела девушка о том, как в любой плохой или не очень ситуации, всегда можно просто взять, одеть ролики и поехать кататься. Что она и демонстрировала на сцене, катаясь на оных роликах, сверкая в лучах создаваемого ею света и танцуя с огоньками, которые порой изображали собой разные формы. Меня же больше интересовало, как она управляет светом, да и механизм его создания выглядел очень интересным и интригующим. И, по большей части к моему сожалению, вторая и третья песни прошли уже полностью мимо меня, ибо у нас тут чуть не случилась очередная хрень, более чем не сверхъестественная, но оттого не менее важная, а главное опасная. И узнали мы о ней лишь по одной простой причине – Петра вдруг заволновалась и сообщила, что у нее появилось очень плохое предчувствие. Да и Гвен вот тоже явно проявила наличие срабатывания чуйки, из-за чего уже я напрягся, отвлекся от сцены и на пару с Нярлой просветил весь зал и каждого тут человека, а их насчиталось далеко за 1000, чуть ли не рентгеном, ну и нашел неподалеку от нас человечка, который явно очень хотел попасть к сцене, имея при этом в одном кармане целый пистолет, а во втором целый детонатор от пояса смертника под пиджаком. И что примечательно, это был мужик. Надо говорить, что до сцены он так и не дошел. Мне только и надо было, что указать на него, а после придержать за талии своих отважных и паукообразных спутниц, ибо в его сторону уже скользила в толпе бесшумная и хищной тенью моя тень. Мужчина явно даже не понял, что его вырубило, заодно придержав, чтобы окружающая толпа ничего не заметила, а после застыв в ожидании новой команды. Какая же она у меня умница, а? И вот повылезали же, блин, всякие и разные. То одна проклинает, то второй зачем-то к сцене с оружием и бомбой прет. Делать им что ли больше нечего, как мне выпускной портить, а? Хи-хи-хи. А еще вот куда только местная охрана смотрит, тем более усиленная целым взводом симкарцев. А всякие агенты. И ладно пистолет, но вот как он сюда с бомбой-то пролез. Выяснять подобного лично я не стал, а просто спокойно отдал новый приказ, ни на секунду не сомневаясь, что меня прекрасно расслышат за десяток метров, через рев толпы, пение и музыку. Передай его Саблиновой, пусть разбирается. Тень молча кивнула, подхватила бесчувственное тело под бок и скрылась в толпе. Да, пусть этим занимается серебряноволосая суицидница со стажем, которой здоровье явно менее важно, чем работа, вот пусть и работает. Какая у тебя, оказывается, талантливая телохранительница, Рихтер, прокомментировала увиденная Гвен. А то, тихая, умелая и исполнительная, прям золото, согласился я. А еще, как и я, пауков любит. Гвен странно дернулась, а у Петры залили щеки. Пауков, повторила призрачная паучиха словно эхом. Пауков, важно кивнул я и улыбнулся. Гвен опять дернулась и отвела взгляд, после чего и ее щеки, почему-то, вот тоже залили. Хи-хи-хи. Знаешь, мать, а над второй паучихой подтрунивать ничем не хуже, чем над первой. С чего бы это, а? Хи-хи-хи. Кстати, Рихтер, а как ты узнала о бомбе? Вдруг подобралась и поинтересовалась у меня дочь капитана полиции. Упс, прокол. Хи-хи-хи. А мы разве перестали играть в эту забавную игру? Притворился я валенком. А, какую еще игру? Ожидаемо не поняла Гвен. Ну ту, где все мы знаем и молчим о пристрастиях Триши, и все мы знаем о твоем секрете, но тоже молчим и изображаем, что ничего не знаем, а уже ты догадываешься о наших секретах, но вот тоже не торопишься задавать прямых вопросов даже той, кто тебя по ночам шпыняет, прекрасно зная, кто это на самом деле. Попытался я, продуманно съехать с темы, заодно любуясь, как у Гвен по мере моего монолога расширяются зрачки и забавно приоткрывается ротик. Эй, я ее не шпыняю, а учу, милый. Выдали мне важно сбоку, ткнув недовольно локотком, после чего поняли, что спалились по полной. Ну да, учишь, согласился я, прям как я как-то раз учил тебя палкой. А вот тут Петра сделала страшные глаза и аж подавилась воздухом от возмущения. Окончательно зависла Гвен то ли от моих слов, то ли от слов и поведения рыжей, то ли от всего сразу, после чего, палкой, задала просто гениальный вопрос и опустила свой взгляд на, ау, ну, как говорится, каждый все понимает в меру своей испорченности, да, не этой палкой, Гвен, а, глаза были подняты обратно и уже сама Стейси решила сменить окрас лица и ушей, ты все неправильно понял, Рихтер, ушла она в несознанку, а я подавил желание поморщиться от наглой лжи, да-да, конечно, важно покивал я вместо этого, но давай вернемся к нашей игре, Гвен, возвратился я к предыдущей теме. Заметь, хорошая игра, интересная, ибо вот в чем будет интерес, если мы тебе просто возьмем и все расскажем, а, вот неужто так интересно сходу узнать, к примеру, что наша сегодняшняя новая знакомая и подруга Триши по имени Фелиция Харди, явно тоже имеет секреты сродни нашим. Что? Вновь округлила глаза Гвен. Сродни нашим? Ее примеру последовала и Петра, Фелиция, угу, Триша тоже явно была не в курсе, и типа упс, хе-хе-хе, хи-хи-хи, а да, вторая и третья песни Дозлер прошли вот совсем мимо меня, ибо на этой приятной ноте я напомнил моим дамам, что даже если Гвен хочет, неожиданно, взять и узнать все наши тайны, а мы соблаговолим ей их рассказать, то делать это сейчас и тем более тут, когда вокруг столько народа, явно так себе идея. что совсем не помешало той же рыжей начать допытываться у меня о тайнах Фелиции молча. Пришлось рассказывать, заодно дублируя рассказ на химеру в ухитриши, под подозрительными взглядами Гвен, что только добавляло пикантности. Особенно в тот момент, когда я был удостоен крайне укоризненного взгляда Петры, относительно момента, почему именно Фелиция так к нам и не вернулась. «Вот зря ты так на меня смотришь, Рыжик. Замечу, что Фелиция прокляла меня, причем, на крайне длительный срок, а я ей ответил лишь той же монетой, так еще и позаботился о том, чтобы в ближайшее время она не смогла оказаться в ситуации, где это было бы смертельно опасно. Ну, а что, я вот лично не представляю, как можно умудриться случайно убиться, будучи почти все время возле туалета, не в случае Харди, какой-никакой, а суперсолдат все же, так еще и явно с неплохой подготовкой, а вот вне него. Ну, вот возьмем, к примеру, саму Петру, ей бы вот точно не понравилось, что у нее при полете на паутине ночью, оная паутина неожиданно решит порваться, ну или сломаются веб-шутеры в самый неподходящий для оного момент, да и от вдруг ставших более меткими пуль бандитов, будет вот тоже мало приятного. Ага, неудача, она ведь и такой может быть. Прости, милый, я поняла, умница. А о том, что я скорее всего смог бы это странное проклятие еще и развеять, мы пока умолчим. Хи-хи-хи. Так что да, вторая и третья песни прошли мимо, но не четвертая. И вот с ней все стало гораздо интереснее. Ибо если первые три музыкальные композиции Дазлер, так сказать, явно разожгли в сердцах выпускников пламя, то вот четвертая была призвана его, если не погасить, то направить в нужное русло. И ради того, чтобы ее исполнить, Дазлер попросила всех рассредоточить по залу, в идеале разбившись по парам. Так еще и сама в него задорно скатилась. После чего заиграла почти классическая, так сказать, условно неспешная музыка, более чем подходящая для бала, причем именно молодежного, ну и началось. В этот раз Дазлер пела о вечном, о любви, ездя на своих роликах между танцующих, порой кружа вокруг некоторых из них, покуда над нашими головами танцевали создаваемые певицей звезды. Как по мне, получилось волшебно, с чем моя рыжая партнерша на этот танец, честно выигравшая это право в камень, ножницы, бумага, была полностью согласна, как и рядом танцующие Гвен с Тришей. Да и конец музыкальной композиции, который мне скрасили пылким и жарким поцелуем со вкусом клубники, мне вот тоже во всех смыслах пришелся по вкусу. И вот на этой приятной ноте музыка смолкла, огоньки исчезли, а в зале вновь стало светло. Выступление первой звезды вечера подошло к концу, ознаменовав наступление выступления второй Аморы, которая, как оказалось, очень внимательно следила за развлекательной программой своей предшественницы и делала выводы. А главное, вот явно очень не хотела той проиграть да хоть в чем-то. Еще одна выпендрежница, блин, на сцену Амора не поднималась и не заезжала, она на ней буквально возникла в вспышке ярчайшего зеленого света и дыма во всем своем великолепии. И знаете, я уже привык к мысли, что на Аморе даже самый обычный мешок с дырками для рук и головы, наверняка, будет смотреться просто отлично, а также к тому, что она обычно одевается не то чтобы вычурно, скорее напротив, но в этот раз, Амора именно что принарядилась. Можно сказать, что ее темно-зеленое шелковое платье было полностью закрытым под самую шею, так еще и не спадало до самого пола и даже чуть дальше, очерчивая и облегая ее ладную фигурку и длинные ноги как вторая кожа. Ключевыми словами выше было можно сказать, ибо у платья были места, выполненные из полупрозрачного материала, например, область под шеей чуть выше груди или те самые ее любимые круги вдоль ног, а также рук, затянутых в облегающие рукава, непосредственную часть платья, выходящую из, вот честно, я бы это тканными наплечниками назвал, а вот как обозвать пару длиннющих, что аж на полу лежат, блестящих и местами меховых дополнений, выходящих не из тех же наплечников и не из спины, тогда бы это был плащ, столь любимый асами, а из областей по боками у бедер, где обычно начинается юбка, я не знал. Серьезно, как это обозвать-то? Но смотрелось это и интересно, и гармонично, и красиво, это да. Но будто бы могло быть иначе, хи-хи-хи. Про очередную замысловатую и пышную прическу из ее длиннющий волос лишь скажу, что он увенчала новая зеленая корона. И вот в таком виде Амора и появилась посередине сцены, чем сходу привлекла внимание абсолютно всех присутствующих и малость выбила из колеи бедного ведущего, что только-только успел поблагодарить Дазлер за все хорошее и как раз собирался сообщить о появлении этой самой Аморы, которая представить себя вот тоже решила более чем сама, и ей для этого вот совсем не нужен был какой-то там презренный микрофон или колонки. «Доброго вам вечера, господа и дамы!» Заструился ее чарующий голос по совсем не тихому, даже после ее неожиданного появления, залу, спокойно доходя до самых его дальних уголков. «Я, Амора Чаровница, и сегодня, волею моего повелителя, вам будет оказана честь насладиться моим пением, ну и небольшим представлением, подобным моей предшественнице», сообщила она, гордо махнув изящной ручкой на Дазлер, после чего на данной ручке загорелось зеленое пламя, а затем и на второй. «Ну а моя рука решила вновь познакомиться с моим лицом, они же так давно не виделись, что вот уже и позабыли друг друга. Хи-хи-хи. Нет, я, конечно, понимаю, что любому не совсем идиоту, который хоть капельку в теме, будет очевидно, что Амора, вот совсем необычный человек, собственно, она вообще не человек, но, а, да пофигу, если кто спросит, скажем, что с Дазлер договорились, ну или через это дело легализуем кое-какие разработки мистерия и мистерии, да и вообще, как-то же все верят в то, что выступление Дазлер это лишь продукт высоких технологий, да, верит, вот и про Амору поверит, а кто не поверит, это уже не мои, а их проблемы, хи-хи-хи, и, вообще, у меня выпускной, я отдыхаю, и у меня и иных проблем выше крыши, нежели сильно беспокоиться о какой-то там давно умершей в муках конспирации, так еще и не совсем моей, хи-хи-хи, плюс я же об Аморе сейчас думаю, да, а она может местами и дурочка, но, если что, она легко и непринужденно сама выкрутится, вероятно кого-то пару раз поцеловав, так что улыбаемся и машем, господа, а также наслаждаемся представлением, тем более, что оно уже начало набирать обороты, и это еще слабо сказано, мда, танец на роликах, хе, Амора не собиралась танцевать, хотя, я бы посмотрел как она это будет делать с этой парой длинных придатков у платья, пляшущие огоньки, всего лишь огоньки, два раза хе, красавчики-музыканты, а толку от них, в музыкальном сопровождении, еще три раза хе, забудьте о столь презренных вещах, да и зачем обладательнице связок настоящей сирены нужна чужая музыка, сиренам и слова-то не нужны, чтобы на их чудесное пение слеталась их будущая пища, словно мотыльки на пламя костра, вот только Амора не была сиреной, а посему слова в песне были, вот только я что-то сильно сомневаюсь, что большинство здесь присутствующих и завороженных представлением и пением смогут их хотя бы вспомнить, но я вот не забуду. В первой песне Амора пела о битве и красоте. Забавное сочетание, не правда ли? Песня повествовала о том, что красота содержится во всем, и в пламени, что бушевало вокруг Аморы при своем упоминании, и в воде, что сражалась с пламенем, создавая пар, и ветре, что игрался с этим паром, кружа вокруг этого прекрасного сражения, о котором и пела Амора, о прекраснейшей битве стихий и элементов, и музыкой для ее пения выступало само сражение, воистину завораживающее зрелище, особенно, когда все его участники порой создают очень интересные формы, красиво, ничего не скажешь, в какой-то момент, одна песня просто сменилась другой, естественно сменилась, исчезло сражение стихий и появилось торжество природы и мира, что неизбежно приходит на смену битвам и войнам, на почве из пепла которых всходят свежие ростки, они не могут не взойти. Эту песню дополняли магические картины из зеленого света, иллюстрирующие то, как растет самое обычное дерево, под умиротворяющее пение Аморы, аккомпанементом к которому неожиданно стал голос без слов Дазлер, самое обычное пение наподобие ла-ла-ла из уст той, что начало словно завороженное ездить вокруг дерева из света на своих роликах и создавать вокруг него уже свои огоньки. Это зрелище уже стало вдвойне завораживающим. И Амора что, успела Дазлер чмокнуть? Как-то не похоже. Была еще и третья песня, о торжестве смерти и круговороте жизни, грустная песня с прекрасным финалом. Песня, где гасли галактики и звезды, создаваемые над сценой уже исключительно Дазлер, все так и продолжающий выступать в роли аккомпанемента до самого конца и чуть за ним, когда погасла последняя звезда и во тьме вспыхнула новая вселенная, созданная Аморой. Интересное вышло представление, занятное, по прекращению которого зал наконец-то очнулся и разразился громогласными овациями и аплодисментами. Ничего не скажешь, Амора не просто выпендрилась, она прям себя превзошла. И я даже не знаю, в плохом или хорошем смысле этого, ибо само-то представление мне понравилось, но, ох уж это но, меломан, это человек, для которого сильнейший и желаннейший наркотик, это музыка. Полностью неправильное, но в чем-то верное определение. Безликий. Я отошел от, смотрящий в пустоту и напивающий себе под нос Дазлер, и почесал свою лысину. Ну хорошо, это и правда что-то новенькое. Мы сейчас были в гримерке певицы, куда меня настойчиво позвали буквально через несколько минут, после фееричного выступления парочки звезд, где мне указали на странное поведение одной из них. Собственно, Амора и указала. Игдрасилем клянусь, сие не моих рук дело, милорд, я ничего не делала с этой почтенной смертной. В очередной раз заверила меня Асгардийка. Уху, согласен, это дело не рук, ибо она-то кипела, а это делают голосовые связки. Да и пение, это все же действие, причем, в ее случае, очень многогранное и сложное, так что с последним утверждением точно можно и поспорить, но нужно ли, неа, ибо напрямую или тем более специально она Дазлер ничего не делала, это правда, что не отменяет состояние певицы, которое еще очень хорошо, что не было замечено фанатами и всеми остальными, ибо, ну вот стоит-то рядом с Аморой, улыбается и в пустоту смотрит, а после уезжает за оной на своих роликах словно привязанная, и что с того-то, они ж вместе выступали, это нормально, ага, нормально, если бы, хи-хи-хи, ага, это вот совсем не нормально, но зато я могу спокойно обследовать столь интересного мутанта, да, Дазлер мутант, причем, с очень интересной по своей механике, да и не только ей, способностью, где создание и управление светом это далеко не все, по сути, вначале она поглощает звук, затем его перебарывает, преобразовывает и только потом создает и управляет светом, причем, всякие светлячки, это еще цветочки. По факту, если бы она захотела, то в теории смогла бы во время своего выступления перестрелять всех присутствующих настоящими лазерами совсем не маленькой мощи. И вот в сути природы и механики ее сил явно и кроется причина ее текущего состояния, близкого даже не к трансу, а, хм, кажется, твое пение для нее оказалось словно наркотиком. Амора, выдал я свое экспертное мнение. Пение, наркотик, разве сие возможно? Удивились в ответ. Когда твой организм буквально поглощает и перерабатывает звук, видимо, да, тем более, что вот у меня тут наглядное доказательство есть. Стоит, напевает, пустоту созерцает зрачками на всю радужку, так еще за источником дозы на роликах ездит. Хи-хи-хи, ну да, согласен, смешно. Хи-хи-хи, так-то пациентка физически полностью здорова, но при этом у пациентки все признаки ухода в нирвану и нахождения в состоянии некого транса, не имеющего ничего общего с подобным у жертв сирен, хоть и похоже внешне, но нет. Чисто по работе мозга это все же ближе к кое-каким наркотическим веществам, как если бы она схватила очень специфичный приход, и словила она его явно еще на второй песне нашей сирены, если даже не на первой. После чего Амора попросту симпровизировала и вплела ее в свое выступление. Амора молодец, она вообще талантливая, ага, хи-хи-хи. Внимание, вопрос, а как Дазлер из этого состояния вытащить? Ибо замечу, что как таковой наркоты у нее в организме нет и не было, были лишь очень специфичные звуки, буквально наполненные магией, которые она поглотила и переработала, после чего те ей явно зашли вот прям на ура, так зашли, что аж торкнула. Вон как мать по этому поводу угорает, да и надо ли выводить, может сама выйдет, тем более, что самой Дазлер с виду сейчас вот прям очень хорошо. Я вновь почесал лысину, мда, меломанка-наркоманка, бывает же, хи-хи-хи, хотя у тебя тут и не такое бывает, мать, хи-хи-хи, милый, ты скоро, через 5 минут будут объявлять, кто станет королем и королевами бала, ну вот, еще и времени почти нет, сейчас подойду. Петра, ответил я по нашей связи и прикинул, что после объявления мне до утра явно будет не до чего, а это значит что? Я дотронулся до лба Дазлер и придержал ее жгутиками, чтобы она не упала, а после перезапустил ее мозг, и это, ожидаемо, сработало. В глазах девушки появилась осмысленность, а зрачки сузились до вполне приемлемого размера. А о том, что я ее, по сути, только что на целое мгновение убил, никому знать не обязательно. А? Что, кто, непонимающе огляделась певица, пока ее взгляд не упал на Амору, после чего ее явно перестало волновать и окружение, и мое присутствие в облике безликого рядом, я даже подумал, что она опять зависла, но «выходи за меня», вымолвила с придыханием Дазлер, смотря на Амору и только на Амору, «и давай петь вместе, вместе мы покорим весь мир». Я вновь почесал лысину, уху, приплыли, опять, хи-хи-хи. Когда меня быстро обкатили на своих роликах и отправились строить планы по будущему покорению вершин музыкальных чартов, а заодно выпрашивать новую дозу у своей будущей жены, сильно так опешившей от их заявлений, я понял, что мне тут больше делать явно нечего. Из транса я Дазлер вывел. Она здорова, здорова. Да и Амори разве к таким предложениям не привыкать? Вот-вот. Так что пошел-ка я отсюда нафиг. Милорд, вы куда? Заметили мой маневр. У меня бал незаконченный. Честно ответил я и закрыл дверь со стороны коридора. Но потом кое-что вспомнил и вновь ее открыл. Пока не забыл, Амора, если выйдет, договорись со своей новой подругой. Подобрал я нейтральное определение о том, что это якобы благодаря ее голопроекторам вы сегодня так прекрасно выступили. Закончил я и вновь закрыл дверь. Да, она определенно сама со всем разберется. Хи-хи-хи. Думаешь, хи-хи-хи. Ничего не знаю, у меня сегодня день отдыха. Хи-хи-хи. Рихтер, когда на мою голову и головы Триши с Петрой водрузили короны, я отчетливо понял, что не перенеси мы выпускной и вместо моей рыжей на сцене сейчас явно был бы кто-нибудь другой, вероятно Флэш, как звезда школьной футбольной команды. Да и вот совсем не факт, что и я бы тут сам стоял, ибо я, может, и весь из себя такой красивый, настолько, что мой предшественник с этой самой звездой футбольной команды встречался, но это он. А вот именно я минимум треть учебного года в школе-то не был, да и в школьной жизни не участвовал. Так что какой из меня нафиг король, вот-вот, а вот глава местной команды поддержки подошел бы на эту роль просто идеально. Да и Триша, если разобраться, может и вся из себя такая аристократка, что с первого взгляда сразу понятно, чего у нее на голове не хватает, ушек, но она, во-первых, перевелась в середине учебного года, а во-вторых, вот тоже не то чтобы в школьной жизни участвовала. Однако, улыбаемся и машем со сцены, господа, а также запоминаем до мельчайших деталей вид обескураженной подобной неожиданностью Петры. Как говорится, вот что подкуп животворящий делает. Кто сказал фальсификация? Не было такого. У нас были честные и демократичные выборы, на которых мы вполне в духе местной демократии просто подкупили наших избирателей этим самим балом и всем происходящим на нем. Так что не надо мне тут о какой-то там фальсификации говорить. Это была честная и закономерная победа. Я даже могу сказать, во сколько именно она встанет в норме. Хи-хи-хи. По сути, после коронования и еще двух победных танцев с каждой из королев по отдельности, где Кошатина выпросила у меня право на одно послабление в ее наказании, для нас троих этот бал заканчивался. Именно для нас, но не для всех остальных, дискотека тут будет продолжаться до самого утра. И та же Гвен, как и многие другие выпускники, явно планирует на ней еще поотрываться, возможно аж до победного. Ну а мы, я подхватил под руку своего рыжика, достал ключи от номера люкс и повел ее к лифту. Триша Осборн. Триша с печалью во взгляде проводила удаляющуюся спину своего хозяина, тяжко вздохнула и направилась на выход из здания, где ее уже ждал кортеж. Впрочем, не все было так плохо, послабление к наказанию она получила, а посему сегодня может рассчитывать на кое-что тоже интересное и приятное, что она давно хотела попробовать. Но перед этим следовало кое с чем разобраться, и если неожиданные открытия Фелиции явно терпит, то в особняк, мэм, поинтересовалась Саблинова. Нет, в дом моего будущего мужа, распорядилась Триша, залезая в бронированного монстра. А еще я хотела бы увидеть отчет о недавнем происшествии на вечере, можно предварительно или на словах, если и его еще нет. Когда отчет будет готов, я передам его прямо в руки вашей матери, мэм. Триша недовольно поморщилась от очередного упоминания Сильвии, на кого именно она работает, причем, почти буквально из кожи вылезая, чтоб той угодить. И вот что такого у матери на нее есть, что она вместо того, чтобы лежать в больничной постели и готовиться страдать, а также харкать кровью, стоит сейчас тут. А да, события недельной давности не прошли для Серебряноволосой даром, ибо стоять рядом с мощным источником радиации и дышать радиоактивным воздухом, вредно для здоровья, если тебя, конечно, не кусал радиоактивный паук или ты не маг там какой-нибудь. Ну и что, что источник мистическим образом исчез, да и остаточный фон потом пришел почти в норму, так еще и сама Саблинова приняла несколько полезных в таких случаях препаратов. Вред все равно уже был нанесен, в основном легким и тогда открытым участком кожи. И, как и положено в случае с радиацией, первые симптомы появились совсем не сразу. Однако, врачи обещали, что Саблинова не загнется, хотя бы потому, что все поврежденные клетки так или иначе отомрут и обновятся вполне естественным образом, в том числе и раковые, ибо именно у Аскарпа теперь было лекарство от почти всех его проявлений, но процесс этот будет не быстрым и совсем неприятным. Да и полного восстановления врачи не обещали, из-за чего у Триши уже была пара идей, как все же обеспечить лояльность Сильвии еще и ей с ее хозяином, как когда-то с Беловой, которую уже явно вряд ли вернут в роли ее телохранительницы, а пока же, я может и не моя мать, Саблинова, произнесла младшая Осборн холодно, но лишь милостью моего будущего мужа тебе и твоим людям разрешили загладить свою некомпетентность, из-за которой в частности я сегодня могла пострадать или даже умереть, а вот теперь поморщилась уже серебряноволосая глава ЧВК, в смену которой на балу, где ее люди лично проводили досмотр всех, включая персонал, появился человек с целой бомбой на себе. И если ты, Саблинова, думаешь, что нас не надо держать в курсе о ходе расследования, к которому, по всей видимости, ту же полицию пока даже и не думали привлекать, то ты сильно ошибаешься. Так что уже удалось выяснить. Вкратчиво поинтересовалась Триша и пригласила жестом Сильвию тоже зайти в салон. Серебряноволосая постояла, побуравила взглядом своих серебряных глаз молодую Осборн, но все же вошла и села напротив, а после начала говорить. Триша же слушала, задавив желание улыбнуться своей маленькой победе на корню, тем более что послушать было о чем, например, об исполнителе и его мотивах. Отвергнутый бывший любовник, что решил закончить свою жизнь и жизнь отвергнувшей его столь ярко, как и она сама. «Ты сама-то веришь в этот бред, Саблинова?» — поинтересовалась Триша. «У меня еще нет психологической экспертизы и лабораторных анализов его крови, лишь результаты допроса с полиграфом, мэм. Ну хорошо, допустим. Так каким же тогда чудом он прошел мимо вас с целой бомбой? На бал он пришел в роли спутника одной из выпускниц, у которой выкупил это право, как и многие другие, как раз ради концерта Дазлер. И бомбы на нем не было. Она из воздуха что ли появилась? Или ты сейчас что, пытаешься выгородить кого-то из своих бойцов? Или...» Заканчивать фразу Триша не стала, хватило и многозначительного молчания. «Никак нет», — резко отрапортовала по военному Саблинова, а потом осеклась и пояснила. «У нас есть видео с камеры на теле бойца, проводившей досмотр, бомбы не было, как и не было пистолета. По всей видимости, задержанный их раздобыл в одном из номеров, где те были спрятаны заранее». «Заранее? Это когда же? Еще неделю назад даже я не знала, где пройдет мой бал, как и еще 4 дня назад сама Дазлер не знала, что будет у нас тут выступать, да и новость об этом просочилась в сеть буквально позавчера». Триша может и не была детективом, но нестыковка была даже ей очевидна. К тому же, где он вообще бомбу достал, или он что, мастер-подрывник какой-нибудь? Нет, у него нету таких знаний и опыта, да и сама бомба сделала на совесть, а не любителям. Так кто ему помог, поинтересовалась Триша, ибо одно дело это безумный любовник, а совсем другое просто подходящий исполнитель. «Мы пока не знаем, мэм, допрос еще идет и пока лишь в мягкой форме. Пока...» — поинтересовалась интересной оговоркой молодая Осборн. «Мы ждем результатов анализов из лаборатории и оценки специалистов, а то не хотелось бы узнать, что у мужчины есть аллергии на некоторые препараты или слабое сердце. Плюс ведется работа с самим взрывным устройством, изучение компонентов которого тоже может дать массу ответов». «Понятно, работайте», — кивнула Триша, осознав, что в принципе было глупо ожидать, что за столь короткое время люди Саблинова и Оскарпа найдут ответы на все вопросы. Тот факт, что уже хоть что-то узнали, был сам по себе достижением. Жаль, она надеялась порадовать своего хозяина утром подробностями. Впрочем, у Саблинова и ее людей же еще вся ночь впереди, не так ли? Как, собственно, и у нее самой. На устах Триши сама собой появилась предвкушающая улыбка. Да, вся ночь. Мысли о несостоявшемся взрыве смертника отошли на второй план, сменившись совсем иным, тем, что скоро случится, если все пройдет по плану. В этих мыслях и фантазиях девушка и провела остаток поездки, явно сильно нервируя свою защитницу, что улыбкой, что потерей к ней всякого интереса, а затем, Триша, удивилась ее появлению Анна, когда молодая Осборн зашла в их с хозяином комнату. «Бал что, уже закончился?» – поинтересовалась девушка и отложила в сторону книгу, которую читала, лежа на кровати, заодно глянув на часы. «А во, что-то я зачиталась. Для меня и хозяина, закончился, он сейчас с госпожой Петрой, хозяйка», – сообщила Триша с улыбкой на губах, что стало значительно шире, когда она не обнаружила в комнате Неры. «Госпожа Нера сегодня ночует не с вами, хозяйка?» «Да, она с Сабриной и Эммой, у нее сегодня день писца», эта новость не могла не радовать. Улыбка Триши стала еще шире, на что Анна тяжело вздохнула. «Я знаю, что пожалею об этом, но все же спрошу, зачем ты пришла ко мне в комнату, Триша?» «Хозяин изволил на сегодня смягчить мое наказание, хозяйка. И при чем тут я?» Осторожно поинтересовалась Роук, которая прекрасно знала, за что и как наказана Триша, он и извращенки запретили. Во-первых, прикасаться к Генриху без разрешения, а во-вторых, ублажать себя любым способом. С точки зрения Анны, это было так себе наказание, а вот для Триши эта неделя была тем еще испытанием, ибо она и ее тело уже привыкли, к примеру, развлекать себя хотя бы на сон грядущий. Это помогало ей расслабиться и уснуть. И вот, собственно, сегодня она смогла осторожно выпросить разрешение на некое послабление, под предлогом налаживания отношений, в том числе и постельных, с будущими сестрами по законному супругу, а именно с. Анна усмехнулась, услышав, на что именно та получила разрешение. «И как ты себе это представляешь, чудо ты наше безумное, хвостатое и ушастое? Я к другим, кроме Петры и самого Генри, могу разве что в своих перчатках прикасаться. Ну или если Нярла меня собой покроет, но ее тебе с собой явно не дали». «Не дали», согласилась Триша, дернула ушками, махнула хвостиком и подкатила к кровати большой чемоданчик на колесиках и открыла его, заодно изреча. «Но у меня есть это». Глаза Анны медленно начали округляться, а щеки олеть, по мере просмотра содержимого чемодана. «Что вы больше предпочитаете, хозяйка? Латекс, кожу или ткань?» Промурлыкала, довольная произведенным эффектом Триша. «Тут есть ультратонкие варианты. Ты что, хочешь, чтобы я это надела?» Оторвала взгляд от содержимого чемодана Роук. «Если пожелаете, хозяйка, то тут есть и ваши размеры. Но моим изначальным планом было, что это я надену эти обтягивающие изделия из более всего понравившихся вам материалов. После чего я смогу доставить вам удовольствие, к примеру, этим». Триша извлекла из чемоданчика стропон, крепящийся к поясу, у которого было еще два дилда, но уже явно для конкретных двух отверстий уже самой надевающей, или этим, из чемодана была извлечена безликая маска, которая явно должна была полностью скрыть лицо и голову той, на кого будет одета, кроме рта, но специально для него следом появился кляп, у которого был и внутренний, и наружные фалосы. Глаза Анны окончательно округлились, смотря на предлагаемые извращенкой варианты. Девушка сглотнула, вдруг ставшей вязкой слюну, и поелозила на кровати, ибо что-то внизу живота стало как-то неожиданно тепло, даже жарко. «Как видите, хозяйка, этим легко можно оградить меня от ваших сил, как это сделал хозяин в нашу с вами совместную ночь Нярлой». Роук медленно кивнула, припоминая, как ее этим сильно так напугали. «А еще я смиренно надеялась, что после того, как я смогу вас полностью и всецело удовлетворить, вы, хозяйка, будете столь добры, что накажете меня, скажем, этим, или этим». И при помощи этого, из чемоданчика начали быстро появляться все новые и новые предметы, покуда улыбка на лице Триши становилась все более и более безумной и предвкушающей. «Рихтер, я любовался Петрой в ее чудесном платье и с короной на голове, застывшей испуганной мышкой, не торопясь что-то предпринимать, вдруг спугну. У нас тут как бы по плану наша первая ночь любви и страсти, так еще и ночь ее мечты, которую я постарался максимально воплотить в жизнь, в связи с чем, в шикарном номере класса люкс, сейчас повсюду горели свечи, играла негромкая музыка, а на полу и кровати лежали лепестки роз, ну и так, кое-что еще по мелочи. И вот как мы поднялись в номер и Петра это все увидела, она малость опешила и застыла, а после начав бегать по помещению своими лазурными глазками и теребить платье, так еще и я, негодяй такой, просто стою и улыбаюсь, на нее залипаю, умиляюсь. Молчание затягивалось. «Милый», изрекла мышка и зарделась, вновь умолкнув. «Мда, полагаю, тебе и для спальни надавали всяких советов и был некий план того, как ты будешь меня растлевать, да?» В ответ мне кивнули, окончательно сравнявшись цветом с волосами. «Расскажешь, все же это именно твоя мечта, да и мне интересно, как ты у себя в голове представляла финал, но если хочешь, я могу просто взять инициативу в свои руки». «Нет», — встрепенулся мой рыжик, — «я сама, я готовилась. И да, у меня есть план», — заявили мне грозным хомячком и полезли целоваться и обниматься, чему я был только рад. Дело явно сдвинулось с мертвой точки. И как я вскоре узнал, пробуя вино и свежую клубнику, план и правда был, и этот план даже учитывал, что мне обычно мало одной партнерши, даже сверхвыносливой, из-за чего меня планировали вначале немного замучить. Если отрабатываемый под надзором треши на огурцах и бананах, минет и эротический массаж с маслами, показанный Аморой, можно, конечно, обозвать мучениями, как и их перемежение с сексом в различных позах и местах, подсказанных Дженнифер, дабы в перерывах успевать самой отдохнуть. Неплохой план, особенно если учесть, что одна великоопытная мистик показала Петре несколько специфичных движений тазом в паре этих самых поз, которые якобы должны были ускорить у меня семяизвержение и, вообще, доставить нам обоим больше удовольствия. Да, хороший план, но как это порой бывает с планами, он немного не выдержал проверку реальностью, исполнительница подкачала, переволновалась, бывает, у нее все же первый раз был. Впрочем, нам это не то чтобы помешало насладиться этой ночью и друг другом по полной, порой все же вспоминая о некоторых частях плана, надо будет не забыть поблагодарить мистик за дельные советы Петре и Дженнифер. Да и Амору бы стоило, особенно за то, что я нашел под платьем, аж снимать жалко было, и ночь бы совсем была выше всяких похвал, если бы в нее не произошло еще одно неожиданное, хотя нет, более чем ожидаемое событие, просто я не знал, когда именно оно произойдет, хоть и ожидал его в самое ближайшее время, из-за чего нам с Рыжей пришлось срочно срываться под утро домой и заставать там очень интересную картину. Да и утром мы еще узнали и о втором таком же, давно ожидаемом событии, что случилось как раз во время нашего бала. Глава 44.1. Кукусики, мои дорогие. Ниже будет бессмысленная и беспощадная бонусная глава с очередной попыткой одной ленивой и вскоре начнущей все же лысеть задницы. Это я про моего автора, если кто не понял, написать литературное порно от лица женских персонажей, так еще и в целых двух экземплярах. Самые обычные потрохушки мальчика с девочкой и уже более интересные эксперименты девочки с девочкой в стиле БДСМ. Все как я люблю. Хи-хи-хи. Наслаждайтесь, или не наслаждайтесь, если вам такое не нравится, всего-то пропустите маленький спойлер в самом конце, я, если что, предупредила. С любовью, не ваша муза. П.С. И, если что, вы текста выше не видели, а я все это время была прикована к постели и, типа, страдала во славу написания продолжения. Не сдавайте меня, П.С. Ну или сдайте, все равно автор не узнает, как я освободилась и вернулась обратно, заметя все следы, покуда он выходил за пончиками и чаем. Да и обыск с последующим допросом мне точно понравится. Хи-хи-хи. Петра Урас Паркер. И да, у меня есть план, заявила я и, попытавшись собраться, сделала самое глупое, что могла бы сделать, полезла целоваться к столь желанному на протяжении всего сегодняшнего вечера, а также долгих недель и месяцев до того монстру, моему монстру. И вот что бы могло пойти не так, а, план, о, разумеется, у меня был план, даже не так, у меня был план, я его давно составила и многие недели дорабатывала с учетом советов многих других. Так что у моего плана даже вариативность была, и вот во всех этих вариантах я планировала не спешите смаковать каждое мгновение нашей с Генри первой ночи, ночи моей мечты, ночи, где я бы не спеша и последовательно продемонстрировала своему монстру все, что запланировала и чему научилась. Но вот, как дошло до дела, все пошло по одному месту, вероятно тому, что у меня между ног, хотя, я еще прогоняла первые пункты плана в первые мгновения, после как впилась в его губы, мысленно повторяя себе не спешить, а вначале снять с Генри фрак, размять ему плечи, а после и спину, предварительно сняв с него еще и рубашку, дабы можно было вдоволь изучить каждую его мышцу своими пальцами, а затем и губами. Возможно, в процессе выпив чего-нибудь игристого и закусив он и чем-нибудь сладким для дополнительного расслабления нас обоих. И вот только после этого перебраться уже на другую сторону его тела и там уже сделать ему глубокий минет, а потом, на мыслях об этом самом заветном потом, мои руки уже залезали ему под рубашку и откидывали в сторону его фрак, а ноги вели нас к кровати, покуда мое тело липло к моему монстру, содрогаясь в сладких конвульсиях от обжимающих прикосновений его рук. Мысли о потом сменились на сейчас, да и в этот момент меня как-то больше стало волновать то, что мое прекрасное платье явно лишнее, как и его брюки, так еще и мои пальцы стали какими-то чересчур непослушными, ибо мне все никак не удавалось ухватить застежку на своем боку. Я даже уже начала прикидывать, как бы порвать свое платье ко всем чертям. Ага, удачи мне в этом неблагодарном деле, ибо дабы умудриться порвать ткани из первоклассного паучьего шелка надо быть не мной, а как минимум одной зеленокожей и бесстыжей. Я ж лично проверяла свойства этого прекрасного материала, я знаю. Мой монстр явно уловил мое затруднение и сам расстегнул застежку, а после и стянул с меня платье. «Спасибо, милый», – прошептала благодарно я и только тут обнаружила, что мы уже на кровати, а я сижу на нем сверху и упираюсь руками в его голую грудь, с прекрасным, под жарым рельефом тугих мышц под кожей, покуда мой монстр очень внимательно рассматривает уже меня, а точнее то, что оказалось под платьем. Я смутилась под оценивающим взглядом его холодных ярко-голубых глаз. Щеки и уши заплыли столь сильно, что даже жар между моих ног отошел на второй план. И еще бы мне не смутиться, ведь мое белье сегодня было сложно назвать скромным или тем более закрытым, как платье, ибо мои кружевные трусики и лифчик были выполнены словно из белоснежной паутины, сетку которой заполнял полупрозрачный, тончайший черный шелк, где центром моной паутины на том же лифчике выступали мои сосочки, которые уже вовсю выпирали, словно желая порвать этот самый шелк, да и внизу у меня все был, красиво и мокро. Комплект белья дополнял поясок с подвязками, выполненными все в том же стиле, ну и мои черные чулочки с рисунком все той же белоснежной паутины. Соберись, тряпка, а еще лучше вспомни про план, и успокойся, и дыши. Я судорожно вздохнула и осознала, что вокруг до одури пахло розами, чьи лепестки были под нами и вокруг нас. Нравится? Ну вот, я еще и заикаться начала. Ты прекрасна, Петра, сообщили мне и медленно провели ладонями по моим ногам, ласково подымаясь по ним вначале к моему заду, что был хозяйски ощупан и оставлен с одной из ладоней, покуда вторая продолжила свой путь по моему боку прямо к груди, из-за чего мое тело мелко задрожало, а изо рта вырвался стон. А в тот момент, когда уже мою грудь ощупали, поиграв с одним из сосочков прямо через ткань, а сама я непроизвольно потерлась пахом о его выпирающее из-под брюк хозяйство, кажется, я вообще испытала микрооргазм. Меня хотели, а я хотела его, и его брюки мне явно мешали, благо у них была ширинка.